И там вдали Габес. Подождешь 15 минут и можешь ехать, сказал парень и толкнул его стволом автомата. Он не знал, сколько сейчас времени, не знал, как долго он стоит здесь. Около 4 они выехали из отеля «Магриб», чтобы Тиссо успел на первый рейс до Туниса, а оттуда международным рейсом в Париж. После года каторжного труда на этой иссушенной зноем земле наконец-то 3 месяца отдыха. Для человека, который полжизни провел в невыносимых условиях, пустыня начисто лишена ореола романтики. Романтика — это снег и центральное отопление, переполненные улицы и девичьи лица. «Послушайте, доктор», — сказал ему Тиссо вчера после обеда, когда они совершили официальный обряд передачи дел. «Я уже на самом деле не могу дождаться. Я сыт всем этим по горло. Я старый осел. Ну, что уж тут поделаешь. Дома опять буду с нетерпением ждать возвращения сюда. А у нас прекрасно. Знаете Францию? Не знаете. Горы. Но это вы, конечно, можете себе представить. Горы, лесные ручьи, излученные реки, разумеется, море. Море неповторимо. О, море покоряет любого!» Он улыбнулся. Они сидели возле большой удобной палатки. Из нескольких таких палаток, собственно, и состояла вся база геологической разведки, и смотрели на барханы. Здесь проходила граница между каменистым Сиризом, как называют его арабы, и песками Сахары. Источник Бир-Резене. Он посмотрел на Тиссо, сухощавый и загорелый, лет 50, с поредевшими волосами, но с энергичным моложавым лицом. Выдающийся специалист, издавна сотрудничавший с геологической секцией ООН в Цюрихе. В течение многих лет ему поручали разнообразные исследования в развивающихся странах, а 2 года назад он возглавил работы на этом участке. Но самое прекрасное, продолжал, немного помолчав, Тиссо, наипрекраснейшее из прекрасного, дорогой коллега, это пустыня. Пустыня — королева красоты. Сверхъестественный мираж, фантазия — пустыня. Он помолчал, поднял руку и показал на отдаленные барханы. «Посмотрите, снова тот человек». Он зашел в палатку, чтобы взять бинокль. «Да-да», — передал бинокль Винтеру. «Почему он за нами наблюдает? Вы понимаете?» Среди барханов сидел верхом на верблюде человек и в бинокль смотрел на базу. «Я уверен, что он нас тоже видит». «Помашем ему?» — улыбнулся Винтер. «Если бы мы были где-нибудь на границе, где действует организация сопротивления, но здесь, возможно, он просто развлекается, ведь для кочевников мы существа с другой планеты. Во всяком случае, оставляю его вам, разбирайтесь с ним сами». «Кочевники». «Нет, нет, кочевники тут ни при чем». Он протер глаза и со стоном разогнулся. Боль в желудке ослабела. В машине было уже натуральное пекло. Он сел за руль, чувствуя себя лет на 20 старше Тиссо. Такое же высохшее, обожженное лицо глянуло на него из зеркала заднего вида. Только волос все-таки побольше. Он повернул ключ зажигания. Действовать. Он должен немедленно действовать. Должен. Ну что? Что должен? Те люди с фургоном, конечно, не из кочевников.